Глава 30. Рекс предложил в чате заняться тактическим моделированием. И мы провоевали всю дорогу до замка. Он задавал одну местность, поле перед нашей крепостью. Мы вместе играли за наш гарнизон, а противников придумывал капитан. Как я понял, отрабатывали мы сыгранность между собой. Вернее, мою собственную управляемость, если совсем точно. Он старался донести до меня мысль, что без приказа, блядь, дергаться я не должен, чтобы мне не казалось, нахуй. А если приказали, никого не ебет, что я там себе, сука, бля, понимаю. Его задача осложнялась тем, что я все-таки его сеньор. И тоже могу покрыть в 9 этажей с мезонином. Так что штабные наши учения, кроме прямой пользы, еще и существенно пополняли наши арсеналы идиоматических выражений. Кстати, в тактическом режиме работала звуковая связь. Все, что мы друг дружке думали, звучало в ушах, как на самом деле. В результате, по прибытии, настроение наше горело боевым задором. Ведьма с Настей направились в казарму по врачебным делам. Я и Рекс сначала утащили коробки с магическими эликсирами в мой кабинет, а потом он потащил меня устраивать занятия для солдатиков. Спустились мы на гауптвахту. Там зомби Валера проводил строевые с очередным десятком нарушителей дисциплины. Никого я в этот раз не отпустил. Не стал подрывать Валерин авторитет. Хотел только на время перевести личи из класса политзанятий. Да капитан попросил их оставить, чтоб солдатики в бою не срались от вида союзников. Дескать, пусть лучше срутся в небоевой обстановке. Привыкают. Капитан вызвал в чате командиров, и те поотрядно повели воинов во двор. Сержант привел первое отделение из 30 человек. Бойцы, опасливо поглядывая на личей, расселись за партами и преданно уставились на начальство. Рекс заговорил наставительным тоном. «Ребята, вот эти 5 страшилищ — мертвая магия, известная под названием личей. Это сама смерть, поэтому, братцы, бояться их не нужно». Какой смысл бояться смерти, если от нее все равно не удрать? Бойцы выразили лицами согласие. Некоторые даже бледненько улыбнулись. Тем более это личи нашего сеньора. Нас они специально убивать не будут. С оптимизмом продолжил Рекс. Просто постарайтесь не тянуть к ним руки, и все будет нормально. Уяснили? Так точно, господин капитан, дружно ответили солдаты. Вторая хорошая новость на сегодня, радостно проговорил капитан. «Наш сеньор решил вложить в нас золото, в живых. Он платит золотом, чтобы все мы жили. Купил курсы психологической закалки и физического развития». Бойцы дружно захлопали в ладоши. Выглядели на самом деле радостно. «Начнем с психологии», — деловито проговорил Рекс и обернулся ко мне. Я поставил сумку на преподавательский стол и принялся вытаскивать коробки с кристаллами, разглядывая этикетки. «Вроде бы этот», — пробормотал я, раскрыв коробочку. Вытащил прозрачный, по ощущениям, стеклянный шар размером с кулак. Протянул его Рексу. Он поднял его на ладони на уровень глаз, громко сказал. «Внимательно смотрим на шар!» И слегка стукнул по нему пальцем другой руки. А в глубине шара загорелась белая точка, плавно засветилась во всю мощь. Лучи чуть изменили цвет, стали закручиваться в спираль. Вращение постепенно ускорялось. Я с удовольствием любовался световым шоу. Внезапно спираль тянулась в искру, вспыхнула и медленно погасла. Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы использовали магический кристалл «Психологическая закалка» 1 уровня. Сила духа +1, всего 88». «Нифига себе дела!» Вот так просто, без подвигов, без решения нерешаемых задач, всего лишь купил какую-то фигнюшку. Нет в жизни справедливости. А если это игра, то и в игре нет. Кстати, надо будет еще таких фигнюшек прикупить. «Кто живой, поднимите руки», — громко скомандовал Рекс. Бойцы дружно подняли руки. «Молодцы», — сказал капитан и обернулся ко мне. «Да ты-то нахер грабку задрал». Я опустил руку и, пожав плечами, раздраженно сказал. «А хер тебя знает. Может, так надо?» «Тебе не надо», — проговорил он сухо. «Давай кристалл физкультурника». После активации следующего кристалла новых сообщений не появилось. сила и ловкость не увеличились. Рекс отпустил бойцов. Я хотел тоже свалить, но капитан попросил задержаться. Во-первых, солдатам гораздо полезнее получить такие подарки лично от сеньора, а не от капитана по поручению. А во-вторых, военный покосился на неподвижные фигуры личей. Вот хрен их знает, что у них на уме. Ну, постой тут, трудно тебе, что ли? Пришлось остаться. Солдаты организованно сменялись. Рекс с неутомимостью автомата проводил процедуры. Вот один кристаллик не получилось активировать. Рекс протянул его мне со словами: «Протух, убери обратно в коробку и давай другой». За ним вскоре также потух следующий. Шары работали. Ровно 10 активаций. Может, увеличить число солдат? Я спросил Рекса в перерыве, почему именно 30 человек. Он сказал, что это не какая-то магия чисел. Просто на такое количество дается гарантия, что получится надежно захватить внимание аудитории. Вряд ли у солдат будет нужный настрой, если рассадить их товарищей на плечи. И действуют кристаллы лишь на определенном расстоянии. Как раз выходит учебный класс примерно на 30 человек. Наконец, очередь дошла до арестованных солдат. Для них случилась двойная радость — и учеба, и окончание наказания. Я Валеру немного утешил тем соображением, что ему никто не запрещает наловить новых нарушителей дисциплины. Попросил только отдохнуть часик и слишком сурово солдат не строить, если это вообще так уж нужно. «Да это же основа всего», — убежденно просипел зомби. «Сразу тебе вырабатывает стойкость, выносливость и приличный внешний вид без всякой магии». «Тебе-то откуда знать?» — усмехнулся я. «Как откуда?» — возмутился Валера. «Из настоящей армии, конечно. А ты что ли не служил?» Я виновато развел руками. Он окинул меня снисходительным взглядом и просипел. «Ну, так и быть, обращайся, позанимаюсь с тобой». Я только головой покачал с умилением на него, глядя. Прямо не хочется даже спрашивать, кем он служил. «Такая сволочь. Пробы ставить некуда». Вертится в голове ассоциации. Да пусть лучше догадками остаются. И глупость, конечно. Только мне здесь, в гребаном 30-м королевстве, как-то за родину спокойнее от одной мысли, что Валера больше не служит настоящей армии. «Знаешь, а давай его тоже возьмем», — проговорил Рекс. «Куда возьмем?» — переспросил я. «Ну, ты же сам сказал посмотреть в округе домишки под хозяйственные нужды», — заявил капитан. «С начальником Ахаче будет удачнее». «Правильно», — согласился я, — «вот и пиздуйте вдвоем, а я на лошади не умею». «Так ведь и я не умею», — сказал Валера. «А тебе разрешаю взять с собой фляжку мертвой воды», — парировал я. «Или езжайте на блядской повозке, другой все равно нет». «Не, на блядской в том районе неправильно поймут», — просипел зомби. «Так прошвырнемся». Валера попробовал выпросить еще золото, на всякий случай. «Да я напомнил, что выдавал уже, а отчета еще не видел. И осмотр ведь намечается предварительный. Сразу ничего покупать не нужно. С них, с Рекса и Валеры, пока ожидается только проект с конкретными предложениями. До ужина, чтобы вернулись». Они отправились налегке, оба пешком. Не нашлось для капитана верховой лошади. Я зашел к ведьмам. Они традиционно пили чай. Рейнджеров не было ни одного. Зато за столом сидели Дема и Улька. Вот кого не ждал увидеть. Я тоже присел за стол и спросил, как обстоят дела. Девчонка сказала, что мама ее уже приступила к работе на солдатской кухне. Парней ждет первый в их жизнях приличный ужин. А Дему и эльфа отпустили передохнуть. Так он уже бежит обратно, только чай допьет. Дема вид имел смущенный и задумчивый. Но, как всегда, открыто смотрел своим удивительно спокойным серыми глазами. Даже подначивать его расхотелось. Допил я кружечку, поблагодарил и направился к себе в башню. Столько времени профукал. Пусть была уже тренировка, но... Черт! Только в кабинете понял, как меня все время тянуло к Луку. Неправильно это. Вредно. Сам прекрасно понимаю. Поэтому сразу включил послеобеденный час вампира. Настю звать не стал, мне нужно натаскивать Ярика. Погнали по той же программе. Шашки на нескольких досках, спарринги. Архонту в шашках до демона далеко. Но схватывает на лету и, главное, не пытается мухлевать. А в спаррингах это существо почти ничем не уступает тому неизвестному божеству. Рожки ему не закрутишь, да и нет у него рожек. Рожек нет, крыльев, тяжелых копыт. В этом смысле стало проще, но и нет Настиной азартности, милой предсказуемости. Чистая логика и целесообразность, и боль вспышками. Вот где мне потребовалось все самообладание. Так что в спаррингах скорее Ярик меня школил. В подтверждение, как вышел из вечности, появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы провели тренировку с Архонтом. Самообладание плюс 2, всего 5». Вот. Разделся до трусов для разогрева ката, и в нужный момент подключился Ярик. У нас накопились вопросы. Следовало проверить теоретические находки в реале. Все проверить, конечно, сразу не удалось. Реальных сил даже у меня не хватит. И появились новые вопросы. Отложили на будущее. Я же уже практически полностью спокойный и сосредоточенный взялся за лук. 3 клинических смерти и океан боли замешаны на неописуемом восторге. Едва силы духа хватило остановиться. Появилось новое сообщение. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Собственная сила вашего лука увеличилась на 10%. Поздравляем! Критическое значение. Вам доступен призыв стрел через пустоту. Призыв действует только на эльфийские стрелы в колчане. Есть возможность выбора заряженных и простых стрел». Вот это дело. Перезарядка автоматом по групповым целям и в движении. Офигительная фишечка. Так всего до 10% подкачали. А дальше что будет? «Во имя всеобщего блага». А хуй его знает, что там дальше. «Информация о вашем луке появляется у вас на подсознательном уровне. Наше сообщение — это просто предупреждение. В этот раз предупредил, чтоб ты не сильно охуел, когда стрела сама окажется на твоем луке. Ну, посмотрим. Может, еще позанимаемся?» «Не, завтра». Я, с сожалением, завернул луку уши, отправился в душевую. Сполоснулся. Настя позвала. «Лех, тут опять этот амбал приперся, еще и с другом». Я выглянул в окно. Во дворе стояли знакомые уже повозки сеньора Дреда Димона. Интересненько, что ему понадобилось? Уж точно приехал не Рене проведать. Всадники конвоя снова торчали в седлах с обнаженными мечами. Я без комментариев включил перчатку командора. Подошел к одному, поймал за лезвие и выдернул придурка из седла, со смаком сломав ему руку в плече и обе лучевые кости. Меч бросил на камни рядом со сквозь зубы скулящим пострадавшим и воззрился на остальных. Те резко обернулись к гиганту с соломенными волосами и его черноволосому спутнику среднего роста, что стояли у гражданского экипажа. Димон что-то проворчал приятелю. Тот крикнул приказным тоном: «Убрать оружие!» Всадники охотно убрали мечи в ножны. Я двинулся к гостям. Подошел на 3 шага и проворчал: «Привет, сеньоры тупых солдат!» «Здорово!» — ответил Дред. «Это не мои, вот его!» — кивнул он на приятеля. «Сеньор Джага!» Я с сочувствием посмотрел на парня моих примерно лет или немного старше. Сам, что ли, так назвался? Болезный. На молодом, совсем не дебильном кореглазом лице тонкие черные усики. В ухе кольцо наподобие моей змейки. Спокойно улыбается. «Можно, Женя», — сказал сеньор. «Дима не сказал, что нельзя с мечами», — продолжил он. Я удивленно обернулся к Дреду. Тот запросто признался. «Да хотел посмотреть, что ты сделаешь». «Тогда ты и будешь лечить всаднику сломанную руку», — сказал я. Дима махнул ладошкой, мол, «пустое», и заговорил деловым тоном. «Слышал, ты неплохо повоевал, навалял драги. Поздравляю, должно быть, прилично зелье потратил». Я молча кивнул. «Вот я готов забрать пустые фляги, как договаривались, по 10 золотых. «Рене говорил, они стоят 20, — прервал я его. «А где ты еще возьмешь зелье?» — возвысил он голос. «У Жени, — сказал я спокойно. — Ты же его сюда не просто так притащил?» Спрашивая, я смотрел на юного сеньора. Он сначала непроизвольно кивнул. Потом на лице проступила растерянность. Он обернулся к Димону. Я высказал предположение. «Заберу все зелье по 30 за фляжку», — сказал я и добавил Диме. «А ты свободен». 1000 порций, — проговорил Женя. «Отлично», — сказал я. «Мы же договорились», — воскликнул Димон. «Извини, срочно нужны золотые», — — виновато улыбнулся молодой сеньор. — Вот сука, — проговорил сеньор Дред. — Ну, давай хотя бы по 15. — По 18, и ты скажешь, чего вдруг притащился, — сказал я решительно. — Ни в жизнь не поверю, что ради приятеля. Дред помялся и уточнил. — По 18? Я кивнул. — Да вот Женька, — неуверенно начал Дред и радостно продолжил. — А он мне денег должен. Дред обернулся к приятелю. — Правда, Жень? Ну, скажи. — Да, — немного заторможенно сказал тот. — Должен. Вот он тебе зелье продаст, а фляжки твои отдаст мне вместо долга, — радостно заявил Дима. — И все довольны. Я рассмеялся с ними за компанию. — Врет, понятно, можно сказать даже, что бесталанно пиздит. Но тут интереснее гораздо, почему он пиздит. Боится, что, узнав правду, я никакое зелье покупать не буду. Значит, меня скоро придут убивать. Вот пока не убили или не удрал. Причем придут именно скоро, вероятнее всего, завтра с утра. Так сколько у тебя фляжек? Перешел Дима на деловой тон. Сейчас посмотрю в модуляторе, сказал я и активировал меню. Так, где тут информация? Ага. Воинов уровня 3+, 248. Лучников 148. Пехотинцев 100, воинов уровня 4, лучников 150, пехотинцев 200. Очень интересно, но маленько не то. Ага, средства. Зелье воскрешения 420 порций, пустых фляжек 442, мертвой воды 334 литра. Блядь, было же 480. Пьют они ее, что ли? Кстати, надо еще зарядить. 400 некроса скачал с вампиров. Так сколько фляжек? Переспросил Дима. — Всего 442, — сказал я. — Можете выгружать зелье, а я пока за золотом. Зашел в башню, взял с собой бойцов охраны и отправил в подземелье. Золото вообще фигня осталось. Можно сказать, последние деньги приходится отдавать. Но деваться некуда. К тому же сегодня еще привезут. И ночью сходим на дело. Все равно в печали вытащил из кромешного мрака 5 мешков. Вот и возвращается нищета. На остатние 5 несчастных маленьких таких мешочков даже смотреть не мог, чтоб душу не надорвать. Да и не видно в кромешном мраке ни хрена. Притащили в приемную монеты, я отправился в казарму. Флу отчиталось, что 1000 дож зелья приняли, выдали 442 фляжки. Вышел во двор. После экипажа вместе с сеньорами меня поджидал уже знакомый стряпчий с папочкой в руках. Пригласил всю компанию в башню. Отсчитали монеты, бойцы Жени утащили мешки, подписали контракты и, довольные друг другом, расстались. Я поднялся к себе в кабинет, убрал в сейф остатки золотых и запер двойным разрядом. Не теряя времени, отправился к ведьмам, чтобы под их руководством заряжать некросом воду. Трикси прошла со мной в подвал, указала бочки, зарядил целую бочку. А во вторую воду лили строго по мерке, ровно 101 литр, чтобы использовать весь мой некрос до капли. Блин, тоже проблема. При таких делах скоро на охоту придется идти. А я еще хотел зомбакам продавать мертвую воду. Хотя завтра бой. Не, нафиг. С человечков некрошки-крошки, только клыки тупить, да и репутацию испорчу. Свои же солдаты станут шарахаться. Может, снова на ограбление попадется пара вампирчиков? Пусть даже пидорасов. Некрас не пахнет. Вызвала Настя. Сказала, что приехали жулики, привезли наши деньги. Вышел во двор. Поздоровался с дядьками Вовой, Фролом и Фомой. С Керри и Тео. Мужики вытащили 2 мешка. Один поменьше и тяжелый. Второй объемнее и полегче. «Ваша с Настей доля», — сказал дядя Вова. 28 000 золотом и 160 000 ассигнациями. Демон материализовался в человеческом облике и сразу принялась возмущаться. — В смысле, ваша? Мы отдельно! — Ой, не грузись, — сказал я примирительно. — Пусть пока вместе полежат. — В моем каземате ты обещал, — проговорила она строго. — Да, в твоем, — согласился я. — Потом разделим. — И ты мне еще за бой должен 1000, — заявила чертовка. 500, напомнил я. Да, сделала она вид, что удивилась. Вроде говорили о 1000. Ну, хрен с тобой, жадина. Я по-джентльменски взял мешок с золотыми. Браслет на руке так и болтался. Блин, 28 тысяч монет пополам — это все-таки 70 килограмм. «Помочь?» — хмыкнула Настя и взяла мешок с ассигнациями. «Справлюсь!» — просипел я упрямо и обратился ко всей компании. «Пойдемте в башню, сейчас будем ужинать». Прошли на первый этаж башни, а там как раз стол накрывали. Повариха лично разливала первое. Двое помощников расставляли тарелки. Я извинился и сказал, что у нас гости. Пока пятеро, но ожидается еще. Всего один. Правда, его надо считать за двоих. Повариха на это только черпаком махнула. Дескать, уже привыкли готовить с запасом. Я вызвал в чате Дему, велел позвать на ужин эльфов и за ведьмами зайти. Отправились с Настей в хранилище. Она чувствовала себя в кромешном мраке не хуже меня. Выбрала камеру, там и сложили наши финансы. Когда вернулись наверх, в помещение входил Рекс, а эльфы и ведьмы с Демой, Улькой и Рене уже сидели за столом. Я улыбнулся другу, сказал, что рад его видеть. Мы с Настей легко уселись, места хватило всем. Рене ответил, что чувствует себя намного лучше, а скоро станет совсем здоровым. Немного похлебали супчику. Солдатик привел Гронга. Он поздоровался со всей честной компанией и чинно уселся. Кухонный боец поставил перед ним тарелку. Орк невозмутимо приступил, не обращая внимания на взгляды ребят. В молчании доели суп, принесли жаркое. Тоже очень даже ничего себе! Однако дядя Вова все-таки решил начать разговор. Сразу назвал цель. Тоже особняк в охраняемом поселке. Владелец — главный советник торговой гильдии. На этот раз маг. Магам никто не может запретить торговать. И в отличие от прошлого раза, сейчас ничего личного, только бизнес. Это просто очень богатый хрен. Условия попроще. Убивать всего лишь нежелательно. Из-за мага-торгаша магические ордена вендетту объявлять не станут. Но за убийство точно найдется кому спросить с виновных. И еще плохого в особняке. Собственная охрана из наемников высшего для ремуза уровня. Мечники и арбалетчики. По непроверенным данным, владелец стихийный маг. Скорее всего, будут элементали. Насчет вампиров ничего определенного не известно. Вот, исходя из очевидных соображений, нам понадобится много бойцов, — проговорил дядя Вова, глядя на Чивагора. Тот безучастно поглощал ужин. — И ты, зараза, не гугу! — Володя вопросительно взглянул на меня. Я задумчиво спросил, — а какую долю получат бойцы? — Равную с нами, конечно, — заявил Владимир. — Риск же смертельный, равный для всех. Тыц будто умер, сволочь. И Чивагор даже ухом не повел, только ощущение, будто он ждет чего-то. Ждет, когда я сам позову их на грабеж. А зачем ему, чтобы я это сказал? Я принялся разглядывать других эльфов. Скипа закаменел мордой. Простодушный Ральчи покраснел и уткнулся в тарелку. Остальных тоже обуревают противоречивые эмоции. — Знаешь, дядь Вов, — сказал я, — будет правильнее, если ты лично позовешь бойцов. Володя не успел открыть рта, заговорил Чивагор. «Значит так, дорогой наниматель, как ты догадался, не знаю, но догадался верно. Если бы ты позвал нас на грабеж, неважно, за долю или в исполнении нашего договора, ты в тот же момент стал бы для нас бывшим нанимателем. Мы не грабители и не наемники, мы рейнджеры». Он усмехнулся. «Ну ладно, оставайся нанимателем, только есть еще один маленький момент. Мы не можем уделить твоему обучению все наше время. У рейнджеров, знаешь ли, есть обязательства перед поселением. А мы, кстати, ни секунды еще на твое обучение не потратили. Мне, например, кажется, что тебе уже совсем не хочется становиться рейнджером». Он покачал головой и жестко договорил. «Мы возвращаемся в поселок. Ты знаешь, где нас искать». Я растерялся. Заговорил просительным тоном. «Ребята, не хотите на грабеж, не надо. Но к чему эти демонстрации? Подождите хотя бы до утра». «А утром снова бой?» — возвысил Чивагор голос. Он полез в карман, положил на стол 5 золотых. «Мы тут с тобой черти чем занимаемся?» Эльф скривился. «Попробуй нас остановить или даже убить, друг эльфов». «Ну, что ты такое говоришь, старина?» — проговорил я, убирая монеты в карман. «Вот тебе, Юрьев, день. Ну, суки, уроды ушастые! Поубиваю, нахуй, сожгу в микроволновке. Или пусть лучше идут». пусть идут. В Слободу можно приехать после всего. Блядь, сволочь! Это все точно само никогда не кончится. Прав все-таки ушастая зараза. Я тут почти забыл, зачем мне этот пост, армия. Клан Иры. Эльфийский, на секундочку, клан. А от меня уходят эльфы. Те самые эльфы, которых я решил затащить в клан прежде всего. Не будет сегодня наемников высшего для Ремуза уровня. Элементалей не будет. А золото? Золото еще напиздим, даст тьма. Чивагор, сумел я заговорить ровным тоном. Прошу не уходить прямо сейчас. Поужинайте спокойно, чаю попейте. Хорошо, сказал эльф равнодушно. Девчата, начал я инструктаж, в моем кабинете эликсиры магической энергии. Они в вашем распоряжении. Дави их, благодарим, ответила Пия за всех. Рекс, тебя назначаю комендантом крепости и командующим гарнизоном, продолжил я приказным тоном. Слушаю, мой господин, ответил военный. По моим сведениям, не позднее завтрашнего утра к крепости подойдет большое войско. Приказываю удержать крепость, заставил я себя это выговорить. Ведьмы дружно уставились на меня. Рейнджеры опустили глаза. Слушаю, господин, четко сказал капитан. Обслугу и гражданских из крепости эвакуировать. Персоналу за все время осады идет жалование, распорядился я и, глядя девочкам в глаза, закончил жестко. «Ведьмы остаются в крепости!» Девчата отвернулись. «Погоди!» — Владимир помотал голову. «Я не понял. Мы грабить пойдем?» «Пойдем, дядя Вов. Обязательно пойдем!» — проговорил я задушевно. «Но не в этот раз, извини!» «В смысле не в этот раз?» — зло прошипело Настена. «Ты что, собрался с этими ушастыми предателями?» «Они не предатели!» — сказал я. «И да, собрался!» Сколько было народу, все молча повернули ко мне лица. Удивление, кривые улыбки, сочувствие, да и похеру. «Гронк», — обратился я к другу, указав на Дему, — «это мой оруженосец, забери его пока». «Хорошо, заберу», — прогудел великан добродушно. «Лучше, наверное, в казино», — проговорил Рене, — «у тебя ж там комната». «Можно и туда», — согласился я и добавил в голос строгости. «Дема, ходишь в колледж, во всем слушаешь дядю Гронга. Понял приказ». — Так точно, — спокойно ответил пацан. — А можно с Улькой? — Улька, вам с мамой есть где жить? — спросил я. — Да, господин, — пролепетала девчушка. — Значит, нельзя с Улькой, — сказал я Деме и снова обратился к Чивагору. — Старик, как думаешь добираться? — На бордельной повозке? — Вот еще, — хмыкнул он. — Для рейнджера тут фигня прогуляться, пешком дойдем. Дема снова обратился я к парню. — Проводи рейнджеров на кухню. «Соберите нам что-нибудь перекусить в дороге». Парень поднялся, ему на помощь охотно направились Скипа и Ральчи, два закадычных друга и крупных специалиста по таким делам. «Я сейчас тоже быстренько соберусь и пойдем», — сказал я, направляясь на выход. За мной решительно поднялась Настя. Мы вышли в коридор. Я подумал ей, «Ты-то зачем подорвалась?» «Да уж ясно, что не за тобой, а бармотом», — проговорила она с негодованием. «За ассигнациями я...» «Раз все равно заняться ночью нечем, слетаю к Лике». «А-а-а», — только я ответил я. Поднялся в кабинет, в сумку сложил из сейфа денег. Долго смотрел на дневник и книгу. «Я сюда непременно вернусь. Не могу не вернуться. Я просто обязан вернуться». Медленно закрыл дверцу и заблокировал двойным зарядом. Без эмоций нацепил перевязь, колчан, повесил лук. Спускаюсь, а на лестнице уже Настя с мешком в истинном облике. Вышла во двор. Я за ней чисто из любопытства. Она подпрыгнула и взмахнула крыльями. Быстро набрала высоту, удаляясь. Я проводил взглядом фигурку летящего в ясном демона с мешком ассигнаций в руках. Вот будет в городе шоу. Хотя у нее же есть незримое присутствие. Вернулся в башню, посмотрел на Чивагора. «Идем?» «Идем», — сказал он, вставая. Внимательно на меня посмотрел, будто хотел что-то сказать. В этот момент ввалились Скипа и Ральчи с мешками. Чивагор молча двинулся на выход. А мы перешли через мост, прошли немного по дороге и свернули в лес. Вот там-то я понял, что значит рейнджеры. Они двигались совершенно бесшумно. Сливались с деревьями. Причем шли с такой скоростью, что мне приходилось едва не бежать. Еще и так вовремя пришло сообщение от модулятора. Поздравляем, во имя всеобщего блага. Ваше решение уйти с рейнджерами система оценила с 2 восклицательными знаками. Интеллект плюс 1, всего 147. Вы не убили эльфов и даже голос на них не повысили. Самообладание плюс 2, итого 7. Вы рискуете всем, что у вас есть, ради выполнения данного слова. Сила духа плюс 2, итого 90. Такое решение трудно было от вас ожидать. Чудесатость плюс 1, итого 65. Одержимость вашего демона плюс 5, итого 330. Если вся эта затея закончится для вас хорошо, пожалуйста, загляните в гильдию разума. Ну, чего вам еще бояться? Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего, пожалуйста, оставьте на улице. Ну, архонта я хрен на улице оставлю. А сходить? Ну, действительно, чего бы нет? И я хуею все еще без арфы, — раздался в голове голос тыца. Потерпи, скоро купим, — подумал я. А ты что ж помалкивал? Я ждал от тебя подсказок. «Извини», — пробормотал он смущенно. «Хотелось посмотреть, кто из рейнджеров пошлет Чивангора нахуй и уйдет в разбойники». «То есть ты знал, что они не пойдут на грабеж?» — возмутился я. «Ну, некоторые могли пойти», — проговорил он. «Послали бы Чивагора и пошли б». «Получается, я их еще и от ускышения спасаю», — развеселился я. «Так я же сказал, что хуею», — воскликнул дух матерщинник. «Ты, блядь. Спасаешь, сука, от искушения, нахуй! Пиздец какой-то! Кончай хуеть, перешел я к делу. Скажи лучше, если они вступят в клан, пойдут со мной в бой?» «Вот зачем ты с ними пошел», — заорал он на все сознание. «Точно пиздец!» «Ну, пойдут?» — повторил я вопрос. «Никуда не денутся», — ответил ты уверенно. «Только я скорее сам заиграю на арфе, чем они вступят в твой клан». «Хорошо, договорились», — подумал я добродушно. «Если они вступят в клан, ты сыграешь на арфе». «Да каким хуем?» — воскликнул тыц. «Твои проблемы», — ответил я. «Тренируйся, полтергейстом будешь, музыкальным». «Да пошел ты», — огрызнулся тыц. «Уже иду, а хули делать?» — подумал я, прибавляя шагу. «Обучение рейнджера можно считать начавшимся».